все суета-сует и знает, что все орехи пусты, как бы ни были они позолочены. Лишь пожилые годы человек в полном смысле приходит к Горациевскому ничему не поклоняться, то есть к непосредственному, искреннему и твердому убеждению в суетности всех земных вещей и в пустоте всякого земного величия. Химеры исчезли. Он уже не мечтает, что где-то во дворце или в хижине обитает особенное блаженство, большее, чем каким в существенных чертах и он пользуется в любом месте, если только его не тревожит телесное либо духовное страдание. Великое и малое, высокое и низкое, по оценке людей, не представляют уже для него разницы. Это сообщает старику особый душевный покой, в котором он с улыбкой взирает на обманчивые успехи мира. Коренной характерный признак пожилого возраста – это освобождение от обманов. Исчезли иллюзии, которые до тех пор сообщали жизни ее прелесть, а деятельности – ее стимул. Мы познали ничтожество и пустоту всякого мирского великолепия, особенно пышности, блеска и показного величия. Мы испытали, что за большинством желаемых вещей и вожделенных наслаждений скрывается очень немногое, и таким образом постепенно пришли к уразумению великой нищеты и пустоты всего нашего бытия. Обычно полагают, будто удел старости – болезнь и скука. Первое совсем не составляет ее существенной принадлежности, особенно если человеку суждено дожить до глубокой старости, ибо с возрастанием жизни возрастают и здоровье, и недуг. Что же касается скуки, то я разъяснил выше, почему старость подвержена ей даже меньше, чем молодость. И она совсем так же не является необходимой спутницей одиночества, навстречу которому старость, конечно, ведет нас по легко понятным причинам. Скука неизбежна лишь для тех, кто не знал иных удовольствий, кроме чувственных и общественных, не заботившись об обогащении своего ума и развитии своих сил. Правда, в глубокой старости убывают и умственные силы, но где их было много, там все еще останется достаточно для борьбы со скукою. Затем, как показано выше, благодаря опыту, знанию, практике и размышлению, воззрения наши продолжают становиться все правильнее, суждение изощряется, и связь вещей делается ясной. Мы во всем приобретаем все более и более связанное представление о целом. При таких условиях, благодаря все новым комбинациям накопленных знаний и обогащению их при каждом случае, наше собственное сокровеннейшее саморазвитие продолжает еще по всем вопросам идти вперед, занимая, удовлетворяя и вознаграждая ум. Ослабление телесных сил мало приносит ущерба, если человек не нуждается в них для заработка. Бедность в старости – большое несчастье. Если она предотвращена и сохранилось здоровье, то старость может быть очень сносной частью жизни. Спокойствие и обеспеченность – вот главные ее потребности. Поэтому в старости – еще больше прежнего любят деньги, которые заменяют собою недостающие силы. Уволенный Венерою, человек охотно ищет развлечения у Бахуса. На место потребности видеть, путешествовать и учиться является потребность учить и говорить. Но это счастье, если у старика осталась еще любовь к его умственным занятиям, а также к музыке, к театру и вообще известная восприимчивость к внешним воздействиям, которая, во всяком случае, у некоторых держится до самой глубокой старости. То, что человек имеет в себе самом, никогда не может пригодиться ему больше, чем в старости. Большинство людей, конечно, которые всегда были тупы, в глубокой старости все больше и больше превращаются в автоматов. Они думают, говорят и делают.